Глава 14. Не успел княжич вернуться в свои покои, как пришла сестра и сказала, что пора переодеваться. Светло-синий костюм для малого приема у короля князь успел не взлюбить за неудобство. Он предпочитал одежду, которая не стесняла движений. Камзол оказался сшит неудачно, но делать было нечего. Этикет, чтоб он провалился. Для каждого случая князю предназначался отдельный наряд. Сама княжна была в строгом длинном серо-голубом платье с серебряной вышивкой. Мелианор надел такой же костюм, как на братья, только в цвет платья сестры. Вскоре пришел церемонимейстер и отвел княжескую семью в королевский кабинет. Там гостей встретили его величество Лартин I, глава второго Орала Фарн-Ло-Верди и Лора Элинди, ректор Антрайна. Распрямившись после положенных по этикету поклонов, Льерия посмотрела на короля и застыла на месте. Это лицо она уже видела не очень давно в собственной гадальной чаше, когда по неосмотрительности погадала на суженого. Это что же получается? Ей суждено выйти замуж за Игмалионского короля? Что за чушь? Многого княжна могла ожидать, но только не этого. У высших странное чувство юмора. Лартин, между тем, тоже во все глаза смотрел на сумрачную, не слишком красивую, молодую, голубоглазую женщину с непривычно белыми волосами, не особо понимая, чем она привлекла его внимание. Но чем-то привлекла. Что-то в ней было такое, что хотелось смотреть и смотреть, забыв обо всем. Еще ни одна женщина до сих пор не вызывала у короля такого интереса. Но Лартин заставил себя отвести взгляд, встал и поприветствовал гостей согласно этикету. «Для начала я хочу поблагодарить вас за дар, без которого я был бы уже мертв», — заявил он. «Мертвы?» — нахмурился Мелианор, взглянув на сестру. «Переданный вами через Сенеля меч спас мне жизнь», — подтвердил король. «Я рад, что успел вовремя, хоть и не предполагал такого», — несколько растерянно сказал княжич. «Но к делу», — продолжил Лартин. «Как вам уже сообщили, мы, за некоторыми исключениями, принимаем ваше предложение. Подошедшим до столицы в последний год данным, на территории бывшей империи творится полное беззаконие. И мы рады, что нашлись те, кто готов взять на себя наведение там хотя бы относительного порядка. Полагаю, что с территории бывшего Дора нам нужно разбираться сообща», – возразила Льерия. «Тем более, что в наведении порядка уже принимают участие некоторые из ваших людей. Вы сами их хорошо знаете. Да и чтобы призвать к ответу храмы, нам понадобится силовая поддержка. Собственных войск у нас на данный момент нет, кроме отряда Райдена, но он занят другим делом». «Насколько я понимаю, этот отряд напоминает наших невидимок», — вмешался мертвый герцог. «Да», — подтвердила княжна, — «но его численность не слишком велика. А у некоторых храмов есть тысячные отряды стражи, причем хорошо обученные. Если честно, я удивлена, что вы не обратили на это внимания». «Мы не считали храмы самостоятельной силой», – нахмурился глава Варла. «И, к сожалению, оказались неправы». Лири ничего не сказала на это, но демонстративно состроила такую мину, что всем сразу стало ясно ее мнение по данному вопросу. Лартин с иронией покосился на мертвого герцога, выглядящего, словно он съел что-то кислое. «Храмов опасался даже Дорский император», – вступил в разговор Эннелион. «Любое серьезное решение принималось только после одобрения высшего жречества». «Думаю, они сильно недовольны нынешним положением», – вздохнул ректор. «Ваше посольство сообщало, что среди жрецов немало магов. Это так?» «Испокон веков велось, что на территории Дора обладающие магическим даром обучаются при храмах», – подтвердил Мелианор. «Магов, не принадлежащих к какому-либо храму, там практически нет». «А ведающие?» – поинтересовался король. «Ведающие сами по себе», – ответила княжна. «Они организованы по территориальному принципу». «А как обстоят дела в княжестве?» «Сейчас никак», – печально вздохнул Мелианор. «Раньше у нас существовала княжеская академия наук и искусств, где обучали всех одаренных за государственный счет». «Скажите», – подался вперед ректор. «А каких магов у вас обучали? Визуалов или истинных? То есть у вас последних, кажется, называют настоящими?» «Настоящих магов всегда было мало», – с некоторым непониманием посмотрел на него княжич. а остальных обучали вместе. Дальнейшая специализация определялась в зависимости от интересов и направленности дара. «Значит, у вас никогда не было глупого противостояния стихиалов и визуалов», – покивал Лора Элинди. «Можно только позавидовать». «Я не совсем понимаю суть проблемы», – растерянно покачал головой Мелианор. «Да и чем отличаются эти самые визуалы от стихиалов?» «Это не важно», – отмахнулся ректор. «Но после установления вашей власти на полуострове я хотел бы попросить направлять одаренных в Антрайн, пока не восстановите свою академию». «Конечно», – согласился княжич. «На восстановление понадобится немало времени и сил. Да и большинство наших опытных магов погибло во время войны». «Нам говорили, что вы тоже маг. Я вижу, что это так, но я визуал». «Да, я из истинных. И мой брат тоже. Хотя он еще не обучен. У нас есть опытный истинный маг, который берет учеников. Ему больше 300 лет», – уведомил Лора Элинди. «Это интересно», – оживился Мелианор. «С удовольствием с ним познакомлюсь». «Уважаемые», – поднял руку Лартин. «Наведение порядка в Доре, разумеется, необходимо. Но у нас сейчас есть куда более важные проблемы. Если мы их не решим, то наводить где-либо порядок будет просто некому, поскольку мы все вряд ли выживем». «Что вы имеете в виду?» – подался вперед Эннелион. «Порченных магов и то, что стоит за ними», – отрезал король. «Если первые преуспеют и устроят катаклизм, то в нашей каверне не останется ничего живого. Нам удалось кое-что сделать – закрыть две точки привязки заклинания порченных и открыть одну из южных цитаделей. Но этого явно недостаточно. Мы также строим убежище, накапливаем запасы продовольствия и медикаментов. Скоро начнем отводить население от побережья. У нас на территории Дора, со слов Торни Вилари и Гмлеонского координатора, убежище тоже строится, но их мало», – вмешалась Лиерия. «Если со стороны моря придет большая волна, то будет затоплена восточная низменная часть Дора, а она наиболее густонаселенная. В остальных областях опасность гораздо меньше. Там со стороны моря практически везде горы, не считая узкой прибрежной полосы, где население не так велико. Правда, если пойдет волна с запада, могут сильно пострадать основные крупные порты, через которые ведется товарообмен с Игмалионом. Бухты Навайда, Хорнада, Кенсала и многие другие, кроме расположенных на юге Дора, открыты к западу. После катастрофы мы окажемся отрезанными друг от друга». «Но останется торговый путь, ведущий через Илайский и Шерский перешейки», – не согласился король. «Он, конечно, длиннее, но...» «На него не стоит рассчитывать», – прервала его княжна. «В случае подвижки суши Шерский перешейк может разрушиться. Думаю, с Илайским та же ситуация. Слишком уж он узок». «Тогда мы окажемся отрезанными от восточной части страны», – помрачнел герцог. «Вот именно», – подтвердил княжич. «И это тоже стоит учесть. На самых древних картах, которые мне удалось найти, Даэрн и оба материка были разделены морскими проливами. Правда, там еще изображены довольно большие территории, ныне находящиеся под водой. Но и если они вновь поднимутся на поверхность, по ним далеко не сразу удастся организовать какое-либо передвижение, даже на карайнах, не говоря уж о тягловых животных». «Хорошо, это следует обсудить отдельно», – хлопнул ладонью по подлокотнику кресла Лартин. «Окажите Эрхи Вилари всю необходимую помощь», – повернулся он к мертвому герцогу. Тот записал приказ в свой блокнот. «И прежде всего в людях», – король снова посмотрел на северян. «Помимо этого, мы постараемся разрушить до катаклизма максимальное число точек привязки. Это ослабит его. Полностью предотвратить, похоже, нереально. Поэтому будем делать, что можем, чтобы спасти максимальное число людей». «Мы готовы помочь», – выпрямился Мелианор. Эннелион подтвердил его слова кивком. «Что с убежищами в Дойне?» – спросил король. «Нам они не понадобятся. Волна с севера маловероятна, и по всему княжеству достаточно холмистых возвышенностей, куда можно отвезти людей с низин. А на самом побережье у нас мало кто живет». «Очень хорошо», – кивнул Лартин. «Припасами поможем». «Припасы нам очень пригодятся», – наклонила голову Лиерия. «Не знаю, как Игмалион, но Дор в следующем году ожидает неурожай. Почти нет снега. Вероятно, снова повторится засуха. А в некоторых районах еще не до конца ликвидированы последствия предыдущей». «Найдем. мы, к счастью, начали готовиться несколько лет назад и немало запасли. Попрошу на первое время предоставить некоторое число людей для распределения помощи, так как большинству дорских чиновников доверять нельзя. Надежные люди – самая большая проблема, тяжело вздохнул король. Много не обещаю, но кое-кого дадим. Нам не важно, из какого они будут сословия, лишь бы честно делали свое дело, вмешался Мелианор. Думаете, нам важно? Криво усмехнулся мертвый герцог. Многим людям стоит только шанс предоставить, а они уж за него всеми зубами уцепятся. Но вас не смутит, что эти люди будут из второго орала, бывшие мелкие преступники? Меня уже ничто не смутит, вернула ему такую же кривую улыбку княжна. Хорошо. Глава Варла еще что-то записал в своем блокноте. «У вас что-то очень неладно на территории дворца», – вдруг сказал Эннелион и даже поморщился. «Вы почувствовали?» Все трое игмалионцев с интересом уставились на него. «Да», – смущенно подтвердил князь. «Словно больной зуб». «Проклятие!» – тяжело уронил Лартин. «Именно от его действия спас меня переданный вами меч. Я и сейчас не могу с ним надолго расставаться, поскольку полностью от проклятия избавиться не удалось. Для этого нужны сильные темные ведущие и некромант. Вместе. Заведующие уже отправились в Дор. Некроманты ищем». Глаза Льерии расфокусировались. Она некоторое время вглядывалась в короля, затем негромко произнесла. «Если будет нужно, я могу присоединиться, но в одиночку не возьмусь. Проклятие слишком сложное. Вы хотели поговорить о мерах защиты от нежелательного проникновения». Княжна не уточнила, проникновение чего, но всем стало ясно, что именно она имеет в виду. Причем вы имели в виду реальные меры. Мелианор искоса посмотрел на сестру, но ничего не сказал. «Очень хотел», – подался вперед Лартин. «Подробно это обсуждать следует в защищенном помещении и при участии всех, кто больше других разбирается в деле», – все же заговорил княжич. «Те, кто прибыли с нами, это не двор, как вы могли подумать, а люди, имеющие личную информацию и мнение по данному вопросу». «Вы знаете, как строить защиту от этого?» – чуть не подпрыгнул ректор. «Отчасти», – уклончиво ответил Мелианор. «Остальное придется дорабатывать. Я прихватил с собой некоторые книги из тайных городов». Глаза Лора и Линди загорелись лихорадочным блеском безумного ученого. Княжич, понимающе посмотрел на него и кивнул, молча пообещав показать фолианты. «Хорошо, отложим этот вопрос», – дернул губами король. «Вы упоминали о цитаделях», – продолжил Мелианор. «Сколько из них сохранилось на вашей территории?» «Страж сказал, что 3, включая открытую», – сообщил Лартин. «Но оставшиеся 2 еще найти надо». «Мало», – сокрушенно покачал головой Мелианор. «У нас осталось 7, и то мы не уверены, что этого хватит». «Вы можете объяснить толком, что такое эти цитадели?» – не выдержал Лартин. «Толком об этом не знает никто, разве что сами стражи», – развел руками княжич. «Цитадели выстроены в незапамятные времена. Они преграждают на нефизическом уровне путь чуждой силе и частично ее воплощением. С остальными придется сражаться обычным путем, то есть оружием и магией. Но беда в другом. Каким-то образом за прошедшее время носители этой чуждой силы появились внутри защищенного цитаделями периметра, и они могут ударить в спину». «Ясно», – тяжело уронил помрачневший от таких известий Лартин. «Можно определить таких носителей?» «В принципе, да», – кивнул Мелианор. «Но все население не проверишь?» «Хотя бы ближний круг», – отрезал король, «чтобы не ждать предательства от тех, кто рядом». «Они испытывают неодолимое отвращение к звездному серебру», немного поразмыслив, сообщил княжич. «Я обнаружил упоминание о нем в древнем манускрипте», – подался вперед ректор. «Что оно из себя представляет?» «Это очень странный и чрезвычайно редкий металл. Он как будто живой. Переданный нами меч изготовлен с примесью звездного серебра. Небольшое количество подобного оружия находится в тайных городах. Немного этого металла у нас есть и в чистом виде. Им можно проверять тех, кто вызывает подозрения. К сожалению, испытание дает результат только на момент проверки. Если кто-то струсит после нее и отступит, он может незаметно для себя перейти на сторону врага». «Невесело», – заметил мертвый герцог и задумался. «Насколько я понял для себя, «Главное оружие – не сдаваться», – отчеканил Миллионор. «Не поддаваться безысходности. Не допускать даже мысли о том, что кто-то будет решать и делать что-то вместо тебя. Что какое-то количество зла вполне допустимо, и надо прекратить с ним бороться. Не делать ни шагу в лад с врагом, поскольку за первым шагом последует еще один и так далее. А потом зло становится привычным. Так живут в Доре. Они склоняются перед любой силой». «Благодарю за информацию», – задумчиво сказал король. «Это все надо обдумать. Поэтому, пожалуй, для первой встречи достаточно». «Еще одно только». Он встал, отошел к окну, немного постоял и вернулся на место. «В ближайшее время все пункты договора нужно будет тщательно проработать. Хотя заготовки моя канцелярия разработала. По этому вопросу нам предстоит встретиться отдельно». «По большинству вычеркнутых вами пунктов лично у меня никаких претензий нет», – задумчиво посмотрела на него Лиерия. «А по поводу остальных, надеюсь, мы сумеем прийти к разумному компромиссу». «Сумеем», – заверил Лартин и улыбнулся ей. Открытая улыбка молодого короля очень понравилась княжне, хотя виду она, конечно, не подала. А он симпатичный, когда улыбается. Лиерия поймала себя на мысли, что этот человек ей интересен. Княжеская семья задержалась на приеме у короля, и, решив, что никаких общих дел на этот вечер уже не предвидится, Тиаль поспешил во флигель посольства к новообретенным побратимам. Те с нетерпением ждали Рыжего, с которым и знакомы-то не были до клятвы. Сейчас они и сами не понимали, что же их толкнуло на такой серьезный поступок. Однако, когда Тиаль влетел в комнату с сияющими глазами, раскрыли ему объятия, и по инерции все трое повалились на кровать. «Ух!» – выдохнул Тиаль. «Я уже успел по вас соскучиться». «Откуда ты такой взялся?» – наигранно-ворчливо пробормотал Элви. Хотя сейчас его снова, как во время клятвы, переполнял восторг. «Позже расскажу», – ответил Рыжий. «Это долго. Если, побратавшись с Альфаром, юноша почувствовал, что отныне они продолжаются друг в друге, то теперь мир приобрел объем и казался прозрачным на сотни миль. Он сам еще был удивлен своему неожиданному порыву к этим двум парням, но, увидев их во второй раз, ощутил, что не ошибся в выборе. Тиаль до сих пор никому не рассказывал, откуда он пришел, но от побратимов по такой клятве что-то скрывать так же нелепо, как от самого себя. «Ты хорошо знаешь об этой клятве?» – серьезно произнес Альфар. «Я слышал, но очень мало». «Да, расскажи», – поддержал его второй. «Я слышал от отца, что это самая надежная клятва. И ее просто так не дают. Слишком серьезными могут быть последствия». «Это правда», – подтвердил Рыжий. «Серьезнее некуда. Говорят, что ее свидетельствуют сами боги». «Какие?» – уточнил юный жрец Али. «Всякие», – отмахнулся нежданный побратим. «Какие услышат, те и принимают. Это несущественно. Важно то, что трое становятся единым целым. Их силы и способности приумножаются, и нет им равных». «Ну ты загнул», – не поверил Элви. «Хочешь сказать, что я теперь сильнее всех магов?» «А ты маг?» «Ага. Даже истинный, то есть настоящий». «Так это ж здорово», – восхитился Тиаль. «Теперь каждый из нас тоже немножко маг». Альфар хмыкнул, хотя с появлением нового побратима, особенно в его присутствии, тоже стал чувствовать мир несколько иначе, чем до того. «Тогда ты еще немножко жрец Великой», – криво усмехнулся он. «Кого?» – не понял Рыжий. «Смерти», – пояснил Элви с такой же кривой усмешкой. «А мы теперь немножко кто?» «Ну, это пустяки. Любой воин немножко жрец смерти, потому что она всегда идет рядом с ним». Альфар даже поперхнулся от такой вольной интерпретации служения богини, но потом решил, что побратим в целом прав. Тиаль, наморщив лоб, задумался, что может от него передаться остальным, и через некоторое время заговорил, загибая пальцы. «Я воин, будущий правитель. Немного понимаю в кузнечном деле, хотя сам мастерству не обучен. Могу находить что-либо даже на довольно большом расстоянии, если точно знаю, что ищу. Только вот не знаю, получится ли передать основную способность нашего народа. Это было бы очень полезно в бою». «Ты у нас просто кладезь талантов», – снова проворчал Элви. «А по какому принципу передаются способности?» «Я не только маг, но еще и как-то связан с богиней жизни. Впрочем, наш народ и так повелитель жизни». сходные способности приумножаются, а остальные передаются частично», – задумчиво проговорил Рыжий. «Да, точно. Ваши народы так и назывались в хрониках. Соответственно, повелителями жизни и смерти. В этом и суть. У нас считается, что пламя объединяет в себе жизнь и смерть». «Причем тут пламя?» – поинтересовался повелитель смерти. «И в чем ваша основная способность?» «Пламя?» – Татьяле не сразу дошло, в чем вопрос. «Мы – дети пламени, а способность в том, чтобы убивать, не прикасаясь к врагу, на расстоянии. Ну и еще кое-что». «Убивать на расстоянии может любой из Сари», – покачал головой Альфар. «Кто?» – на этот раз не понял Рыжий. «Жрец Великой, как они называют таковых у себя», – перевел Элви, уже многое успевший обсудить с кровным братом. «Понятно. Только это разное. Надо показывать. Поскольку Тиаль явно собрался продемонстрировать свои особые способности прямо сейчас, юный маг, памятуя о последствиях неуместных упражнений, отрицательно потряс головой. «Не надо сейчас. И лучше в другом месте. Мало ли что случиться может». «Ты не бойся. Я ничего не поломаю». «Элви прав. Сгоряча не надо. Потом друг другу покажем», – поддержал того Альфар. «Ладно. Значит, завтра», – согласился Рыжий. «Так откуда ты?» Элви решил вернуть нового побратима к более спокойной теме. «Я пришел из-за края», – начал тот и замолк, увидев полное непонимание на лицах собеседников. «С запада», – попытался он еще раз. «Из другого мира?» – подсказал Альфар. «С другой каверны или грани?» – тоже попробовал сделать Элви. Теперь растерялся Тиаль. «За краем не один мир, а много. Некоторые разделены барьерами. Грань – это барьер?» «И да, и нет», – смутился маг. «Пока гранями называют все, что не попадя. И какие-то странные миры, и стенки между мирами. Каверны называют большую часть мира, окруженную гранями, в смысле барьерами. Небольшие части мира отделяют малые грани. В последнее время они стали рассыпаться сами». «Само ничего не случается», – наставительно произнес Рыжий. «Идет процесс слияния миров. Правда, меня вытолкнули на эту самую грань, когда он еще только начинался». «А зачем тебя вытолкнули за грань?» – удивились побратимы. Тиаль пожал плечами. Он и сам не до конца понял причины, по которым его сородичи решились на этот шаг. «Вообще-то они все собирались преодолеть барьер, но позже и в другом месте, когда сложатся более благоприятные условия для перехода. Но неожиданно отец сказал, что я должен идти один, потому что время пришло». Трое еще долго обсуждали эту тему. Из повествования Тиаля следовало, что Арай действительно собирались вернуться в этот мир, когда восстановятся проходы, но потом ситуация изменилась, и предводитель решил отправить своего третьего сына на подмогу людям этого мира. Парнишку перебросили каким-то мудреным образом, потратив массу энергии. Поэтому о том, чтобы также перейти всем остальным, речи не шло. Они решили отражать натиск врага там, где жили. Тиаль очень волновался за оставшихся сородичей. Элви подумал, что подростка, кроме всего прочего, просто хотели спасти на случай, если остальные из семьи предводителя погибнут. Причем его попытались уберечь не как сына высокопоставленного лица, а лишь в связи с тем, что некоторые уникальные способности передавались среди рыжих только по наследству. Мимо бесчисленных портовых лавок не спеша прогуливался смуглый, черноволосый молодой человек. По его виду, опытному взгляду торговцев, сразу становилось ясно, что он никуда не спешит и ничего не собирается покупать. Поэтому ему ничего и не предлагали. Разве что вездесущие мальчишки, которые за медную монету искали покупателей, пытались зазвать парня то в одну, то в другую лавку. Однако он не слушал зазывал, направляясь куда-то вглубь порта. На самом деле Кенрик пребывал в настороженном внимании, отслеживая раскинутое на полмиля плетение поискового заклинания, настроенного на эманации некромагии. Где-то в этом районе он видел того самого некроманта, с которым столкнулся когда-то, и очень надеялся его найти. От этого зависела жизнь Лартина, которого рангедормец искренне уважал. Купив по дороге кусок горячего пирога с мясом, молодой маг с удовольствием запустил в него зубы. Что-что, а пироги в Игмалионе пекли вкуснейшие. Причем Кенрик предпочитал покупать их у уличных торговцев. Свежее. Внезапно одна из нитей плетения дернулась, обнаружив искомое. Быстро определив место, молодой маг на ходу, дожевывая пирог, ринулся в сторону складов. Не хватало только снова упустить некроманта. Тот уже сообразил, что за ним охотятся, отследив поисковое заклинание, и успешно скрывался. Два раза удирал из-под самого носа. Молодой маг бежал мимо складов, ощущая присутствие некромагии все ближе. Когда он понял, что осталось совсем немного, то набросил на себя иллюзию и скрыл ауру. Затем пошел неспешным прогулочным шагом, чтобы не вызвать раньше времени подозрений. Однако у большого сарая он увидел только вереницу грузчиков, передающих друг другу огромные мешки с мукой. А где же некромант? Не сразу до Кенрика дошло, что один из рабочих, усталый, пропыленный мужчина в парусиновых штанах и грубой куртке моряка, несущий на плечах мешок, и есть искомый некромант. Он что, грузчиком работает? Но ничего же себе! Вспомнив плетение и заморозки, Кенрик применил его, одновременно обездвиживая некроманта. Правда, голову оставил свободной, после чего привел его в себя, оставив остальных спящими. Тот дернулся, оглянулся, в глазах отобразилось отчаяние. «Здравствуй!» – подошел к нему Кенрик. «Ты когда-то спрашивал, можешь ли надеяться на новую встречу со мной?» «Я здесь!» С этими словами молодой маг снял с себя иллюзию. Судя по расширившимся глазам, некромант его узнал, но затем расфокусировал взгляд, явно смотря на ауру, после чего его лицо вытянулось. «Но у вас же была черная аура!» – с трудом выдавил из себя он. «Может, и была», – пожал плечами Кенрик. «Я тогда не слишком контролировал то, что делал посох». «Идиот!» – взвыл в его сознании упомянутый. «Ты кому это говоришь?» «Вот Беронисова копыта!» – выргался про себя молодой маг. Опять проболтался. «Посох?» – глаза некроманта сделались похожими на плошки. «Витой посох? Он снова на свободе?» «Ну, на свободе», – пробурчал огорченный своим промахом Кенрик. «Не стоит беспокоиться. Он вполне вменяем». «Я-то вменяем, а ты?» «Вот так бы и треснул по башке!» В сердцах рявкнул посох. «Одному и другому. За идиотизм». «Зачем я вам понадобился, повелитель?» Некромант не думал, что встреченный однажды архимаг станет искать его. Что ему нужно от мелкого неудачника? Оставалось только надеяться, что его не отдадут в руки правосудия. Умирать в 42 года совсем не хотелось. Еще жить и жить. В Игмалион некромант подался от отчаяния, в надежде, что в столице никому не придет в голову его искать. Прокололся только однажды, когда не смог пройти мимо пробудившегося кладбища и упокоил его. Любой грамотный маг сразу бы понял, что там поработал именно некромант. По этому следу его, скорее всего, и нашли. «Я искал вас не просто так», – заговорил архимаг, – «а по поручению короля Лартина I. Ему нужна ваша помощь, и вам обещана полная амнистия. Также его величество предлагает вам пойти на государственную службу». У некроманта от этих слов глаза полезли на лоб. Людей с его даром в Игмалионе издавна убивали, как бешеных собак, не давая даже шанса оправдаться. А тут вдруг... «Что именно нужно делать?» – взял он себя в руки. «Снять темное проклятие совместно с ведущей. Естественно, темной. А затем...» – архимаг помрачнел. «Надвигается нечто страшное. Кукловоды, о которых я вам рассказывал, решили полностью уничтожить жизнь в нашей каверне. Мы им мешаем самим своим существованием. Ну и это не все. Хотя о другом говорить в незащищенном месте я не стану. Чревато, знаете ли. Поэтому мы собираем всех, кто хоть на что-то способен. Предлагаем присоединиться к нам. О преследованиях можете забыть. Думаю, что и закон о некромантии будет пересмотрен». «Неожиданно», – растерянно сказал некромант. «То есть речь идет о самом существовании нашей каверны?» «В общем, да. И, боюсь, не только нашей. Так что вы ответите на мое предложение?» «От такого не отказываются. Вы даете мне шанс перестать быть загнанной крысой. Мне такая жизнь давно надоела. потому тогда и связался с дорцами. Я согласен». Кенрик движением пальцев разморозил его и остальных грузчиков. Некромант устало уронил мешок с мукой с онемевшего плеча и облегченно вздохнул, после чего выпрямился и пристально посмотрел молодому магу в глаза. В его взгляде читалась отчаянная надежда, что ему не солгали. Однако на всякий случай Кенрик продолжал держать наготове атакующее плетение. Осторожность требовала. Да и наставник учил всегда быть наготове. «Трент, а ну работать!» – подошел к некроманту здоровенный детина, видимо, бригадир. «Этот человек у вас больше не работает», – повернулся к нему Кенрик, показав медальон Антрайна. «Как прикажете, господин маг», – тут же поклонился бригадир, настороженно из-под лобья посмотрев на него. Противоречить магам не рискнул бы ни один здравомыслящий человек. Кто знает, чего от них ждать. Еще превратят в какую-нибудь зверушку. «Идем», – потянул молодой маг некроманта за локоть. «А куда?» «В Антрайн». Когда Кенрик сообщил, что отправляется искать некроманта, Луверди выдал ему охранную грамоту для того, но потребовал, чтобы эту грамоту в присутствии самого некроманта заверили в Антрайне. «А они меня сразу не того?» «Пусть попробуют», – усмехнулся молодой маг. «Мне выдали на вас охранную грамоту, подписанную королем, ректором и мертвым герцогом. Кстати, как вас зовут?» «Мое имя Кенрик Вальхайм». «Трент Гаэр, уроженец Пирайтской провинции», – ответно представился некромант. «Дайте руку». «Зачем? При телепортации мне желателен телесный контакт». «Телепортации?» – зачарованно повторил некромант. Сам он о телепортации только читал, причем в прочитанных манускриптах безапелляционно утверждалось, что в нынешнее время, а имелось в виду времена после падения Тирайской империи, никто из магов телепортироваться не способен. Это умение утеряно, поскольку владели им только истинные маги, каковых уже не осталось. Тогда получается, что этот архимаг истинный? Значит, в мире действительно происходит что-то странное, раз снова появились те, о ком давно никто не слышал. Такое, говорят, случается только в тяжелые времена. А раз так, то действительно придется вставать плечом к плечу с теми, кто еще недавно гонял его по всей каверне. Может, это и к лучшему? По крайней мере, перестанет быть изгоем. Кенрик взял Трента за руку и переместился к входу в главное здание Антрайна. «Где Энелион?» Глаза Лиерии метали молнии. «Пошел погулять», – нарочито меланхолично произнес Мелианор, глядя мимо нее. «Не лги мне», – строго посмотрела на него сестра. «Где он?» «В театр отправился», – со вздохом признался княжич. «Вместе с ее высочеством Телей и нашими делегатами». «С ее высочеством?» – изумилась княжна. «Это когда же они познакомиться-то успели?» «Нет, ну до чего пронырливый мальчишка? Когда он за ум наконец возьмется?» «Мне показалось, что ее высочество под стать нашему сорванцу», – мягко улыбнулся брат. «Под стать?» – ужаснулась Лиерия. «Только этого не хватало». «Но не всем же испытывать удовлетворение от разработки государственных документов», – с ехицей произнес княжич. От возмущенного взгляда княжны можно было разжигать костер. Она поджала губы и гордо вздернула голову. «Не кипятись, сестренка!» Мелианор подошел и обнял ее. «Ну нельзя же все время быть серьезными. Нужно иногда и отдыхать. Я бы тоже не отказался в театр сходить. Я там не был очень давно». «Ты знаешь, где этот театр?» — хмуро спросила Лиерия. «Знаю. На 7-й радиальной». «Тогда едем», — решительно заявила княжна, а затем, едва заметно улыбнувшись, добавила. «Я тоже не помню, когда в театре была». «А на чем поедем?» — поинтересовался Мелианор. «Картинки для телепорта я не взял». «Столица. Думаю, здесь наемных экипажей больше, чем в Доре». «Ну да, конечно. Едем?» Они накинули на себя подбитые мехом плащи, хотя княжич сперва хотел надеть свою привычную куртку. Но сестра искоса посмотрела на него, выражая свое недовольство. И Мелианор понял, что она права. Иначе они будут смотреться, как дама со слугой. Быстро пройдя через двор, брат с сестрой вышли на Дворцовую площадь. На ней ловить экипаж было бесполезно, пришлось пройти немного дальше. На первой же улице они остановили запряженную двумя ульхасами крытую повозку. «На седьмую радиальную, к ночному театру». «Серебрушка», — бросил возница. «Хорошо». Весь следующий день с утра и до самого вечера с перерывом на обед семья Индари вместе с Релеонором занималась согласованием предложений княжеской стороны к Агмалионской короне. Энелион едва дождался конца. За это время он до последней щербинки изучил вид огромных механических часов циферблатом в королевском кабинете, которые со скрипом и стоном отбивали каждые полчаса. Телли ждала в 8, и после этого срока Энели начал откровенно ерзать на стуле, понимая, что на встречу с принцессой он опоздал, но еще может успеть на спектакль. Король и Мелианор смотрели на него с пониманием. Только сестра, дотошно взвешивавшая все за и против до последней запятой, бросала на брата косые взгляды. Наконец-то, подписав все бумаги, они раскланялись. Но Льерия с Мелианором еще остались договорить, а Энели подхватил Релио под руку и, утаскивая в направлении выхода из дворца, спросил. «Ты не передумал? Подвезешь?» Посол устало кивнул. С одной стороны, дела утомили, а с другой, почему бы и не посетить местный театр? В детстве Релли увидел несколько раз представление заезжих труп, но это было настолько давно, и к тому же мальчишку такие развлечения тогда не интересовали. Энели было немного стыдно просить Реллио. Но стерегущий все еще не появился. К тому же большинство делегатов заинтересовались предложением князя посетить столичный театр. Из них мало кто видел даже бродячих актеров. Когда еще предоставится такая возможность? В общем, на спектакль решили поехать все, даже Лаэк. Хотя, возможно, его сагитировала Аира, поскольку утром в посольстве обсуждался вопрос, как провести в театр караинов, которые тоже хотели посмотреть представление. До седьмой радиальной добрались быстро. Караины тенями скользили по ночным улицам Игмалиона, пугая прохожих, кое-кто из которых провожал кавалькаду возмущенными возгласами. На месте пришлось спрашивать, где тут ночной театр, поскольку сами его найти не смогли. Тот оказался на краю небольшой площади, на которой стояло несколько повозок и карет. Северяне только успели спешиться, как из дверей театра вдруг начали выходить люди. Многие поспешно скрывались в переулках, другие толпились у входа, возбужденно переговариваясь. Иногда доносилась ругань. Изнутри раздавался какой-то шум. «Там что-то случилось?» – встревожился Инлеон. «Пошли!» Но войти они не успели. Из дверей вынесли носилки, на которых лежала девушка. «Что с ней?» – тут же выступили вперед Лорна с Ралей. «Прямо на спектакле упала без сознания», – дрожащим голосом ответила другая девушка с каштановыми волосами, делая пас руками над пострадавшей. «Никак не могу понять, что с ней». Энелион узнал говорящей Телию. Лорна подошла ближе и всмотрелась в лежащую на носилках больную. Затем резко развернулась и выдохнула несколько непонятных слов. «Черная лихорадка», – перевела помрачневшая Ралия. «Не прикасайтесь к ней». В детстве она стала свидетелем того, как эта страшная болезнь унесла жизни нескольких человек. «Черная лихорадка?» – побледнела Телия. «Трое! Нам только эпидемии не доставало!» «Позвольте мне взглянуть!» – протиснулся к носилкам Энелион. «Князь!» – тернулась к нему Ралия. Релеонор не успел ее одернуть. Энели поморщился. Инкогнито оказался раскрыто не так вовремя, но виду не подал. Он наклонился над больной и принялся почти губы в губы передавать ей силу жизни. Девушка на носилках задрожала, застонала, дернулась, а затем вдруг открыла глаза. «Хватит!» Лорна чуть ли не силой оторвала Энелиона от нее. «Уже все!» «Что он сделал?» ошарашенно спросила Телия. «Передал ей жизнь. А черная лихорадка?» «Теперь она не опасна», ответила Лорна. «Хватит обычного лечения. Но девушка очень слаба». «Я уже вызвала карету из госпиталя», заверила принцесса. «Скоро будет». Однако первыми к месту событий подоспели Мелианор с Льерией. Они настороженно посмотрели на носилки, затем на Энелиона. «Что здесь происходит?» – требовательный голос княжны заставил всех вздрогнуть. как темная ведьма Лиерия сразу почувствовала в этом месте что-то очень плохое. Хотя, счесть это следствием магического воздействия в привычном смысле было нельзя. Выслушав краткий доклад Релеонора, княжна побелела. Судя по виду, ей очень хотелось отвесить младшему брату подзатыльник, но она сдержалась, только поджала губы. Ведущая быстро подошла к больной, всмотрелась в нее, после чего сделала несколько пасов руками, убирая незначительные остатки заражения. Увиденное явно потрясло Лиерию. Она подняла на Инолеона наполненный изумлением взгляд и покачала головой. «Простите, вы, я вижу, тоже ведущая?» – подошла к ней Телия. «Да». «Что с ней? Я еще не слишком опытна. Лихорадки больше нет. И я этому удивлена». Голос княжны был ровным, словно ничего не случилось. «А что вообще произошло?» «Она актриса», – кивнула на носилки Телия. «Исполнительница главной женской роли в спектакле». «А о чем спектакль?» – спросила Лиерия, чтобы проверить свои подозрения. «О любви к жизни и о том, что любую беду надо преодолевать, невзирая ни на что, не впадая в безысходность. А выход всегда найдется». Мелианор многозначительно покачал головой. «Весьма своевременная тема». «Думаешь?» – покосилась на него сестра. Княжич кивнул и уточнил. «Значит, спектакля не будет?» «Сегодня, похоже, нет», – вздохнула Телия. «А может еще кто-то сыграть эту роль?» – негромко поинтересовался Энелион, очень внимательно глядя на Телию. «Я знаю ее», – вспыхнула та, – «но зрители все равно разбежались». «Театр тоже надо очистить после случившегося», – добавил князь. «Но многие члены нашей делегации хотели бы посмотреть эту пьесу. Специального помещения нет, но если актеры согласятся, то можно было бы сыграть спектакль в нашем посольстве». Лиерия переглянулась с Мелианором, но ничего не сказала, ожидая, что еще придумает их дорогой брат. Хотя мысль о спектакле во флигеле посольства княжне пришлась по вкусу. А княжич с еще большим интересом следил за действиями Энели, понемногу понимая, что пусть и неосознанно делает тот. Как ни странно, долго уговаривать актеров не пришлось. Они приняли идею с воодушевлением. Куда дольше пришлось убеждать Телию и согласиться сыграть главную роль. Принцесса почему-то страшно смущалась. Она неуверенно кивнула только после того, как северяне пообещали никому не рассказывать об ее участии. В этот момент к театру подкатила карета из госпиталя, откуда вылетел маг-целитель в сопровождении двух санитаров. «Что с ней?» «Черная лихорадка. Была», – ответила Телия, остолбеневшему от такого сочетания известий целителю. «Ей уже помогли. Но нужно почистить здание театра, особенно сцену». «У нее уже шла кровь изо рта», – напрягся маг. «Да». Он задумчиво покачал головой, сжав губы, но ничего не сказал, принявшись осматривать больную. Поняв, что ему сказали правду и болезнь остановили, остались только последствия, целитель удивленно вскинул брови. Он сам не справился бы за такое время. Пришлось бы часа два помучиться, ибо черная лихорадка – вещь страшная. После первого кровотечения кровь быстро чернеет, и больной вскоре умирает, словно от нехватки воздуха. Чаще заболевают ослабленные люди. Однако даже среди магов укрепилось поверье, и на то были причины, что нередко черная лихорадка становится следствием магического воздействия. «Девушку надо как следует кормить», – наставительно заявила Лиерия и развернулась спиной. Вскоре карета увезла заболевшую актрису в госпиталь. Костюмы, труппы и другой реквизит погрузили в экипаж принцессы. А северяне, посадив актеров вторыми седоками, не спеша двинулись в сторону королевского дворца.